Глава 4. Я повернулся, чтобы уйти, но позади раздался голос. «Подожди, сволочь!» Зеппе, трясясь, пытался встать, но его тело было слишком повреждено, так что он полз по земле. «Тебя можно спасти, если оказать помощь сейчас же, сдавайся!» «Ха! Унаследовать кровь основателя и не быть способным нанести завершающий удар врагу! Поступая так, ты позоришь племя короля демонов!» Племя короля демонов означает наследников крови короля демонов, хотя я не унаследовал никаких навыков, поскольку я основатель. Хватит столько болтать, так ты умрешь. Убей меня. Насекомое недостойно смерти. Да что с ним такое? Ха, ты не можешь этого сделать, не так ли? Тогда ты проиграй. Попробуй заставить меня сдаться, если сможешь. Я не сдамся, даже если умру. Я могу заставить его сдаться, если прикажу, но... «Я знаю, о чем ты думаешь. Ты используешь магию принуждения на мне. Все в порядке. Попробуй. Я не сдамся». Я ногой прижал Зеппа лицом в каменный пол. «Яры-яры, какие мы уверенные. У кого-то чрезмерное чувство превосходства». Хотя он и произнес кое-что интересное. «Я не заставлю тебя сдаться без использования магии принуждения. Так вроде?» «Ха, это правда. Ты кусок дерьма». Даже когда я стою на его голове, он все еще продолжает слишком много болтать. Ты достаточно забавен. Отлично. Победа моя, если я заставлю тебя сдаться без использования магии принуждения. Если нет, то победа за тобой. Ха, ты уверен? Ты действительно много говоришь. Я не сдамся, даже если умру. Я моргнул и воззвал к магическому контракту Зект. Если я заставлю его сдаться без магии принуждения, то я победил. Если нет, то он. Контракт Зет абсолютен. Он подписывается магической силой пользователя, и его невозможно изменить. Зеппе подписал его, не раздумывая. «Идиот! Неважно, как долго ты будешь избивать меня, я не сдамся! Максимум, я тебя пожалею!» Я приставил указательный палец к колбу Зеппе. «О! Что ты этим собирался с...» И слегка щелкнул по его лбу. «Ха!» Зеппе исчез без следа. «Упс! Думал, я достаточно уменьшил силу. Он умер?» «Ясно». «Яры-яры, это мое поражение. Думаю, тут ничего не поделать». Я надрезал кончик указательного пальца своим ногтем и позволил упасть одной капли крови. Магия воскрешения Ингару. Тело Зеппы восстановилось и вернулось к жизни. Пришлось немного повозиться с его мечом и доспехами. Что это за магия? Зеппе ожил. Он вернул мертвого к жизни. Такая магия невозможна. Почему они удивлены? Зрители подняли шум, увидев воскрешение Зеппе. Если бы я не мог использовать эту магию, смерть бы действительно наступила. Что? Я? Зеппе запутанно смотрел на меня. Ну? И каково это разок умереть? Еще не хочешь сдаться? Идиот! Кто тут собирается сда... Ха! Я щелкнул его по лбу, и он снова умер. Упс, я опять убил его. Ох, ладно, пока не прошло более 3 секунд, магия воскрешения Ингару может вернуть его назад без каких-либо проблем. Это правило 3 секунд. И тут меня окатила волна тишины, опустившейся на арену. Похоже, это моя вина. Я следую правилу 3 секунд, так что убивать безопасно. Это была распространенная шутка во времена мифов. Похоже, им не смешно. Как и ожидалось от изменений за последние 2000 лет, чувство юмора тоже изменилось. Вообще-то, если присмотреться, все в ужасе. Шутка настолько плохая. Похоже, придется попридержать их, пока не разберусь с чувством юмора этого времени. Воскрешение Ингару. После оживления Зеппе посмотрел на меня лицом, наполненным страхом. Наконец-то начало прошибать. Пока что это не должно было его травмировать. Ты сказал, что не сдашься, даже если умрешь. Конечно же, ты не думал, что твоя жизнь закончится всего с одной смертью. От Зеппе не последовало ответа, он просто дрожал. Ну тогда... «Спросить ли тебя еще раз? Сдаешься?» На лице Зеппе мгновенно всплыло выражение безнадежности, однако последовал слабый голосок. «Кто сда?» Еще один щелчок и еще одна смерть. Воскрешение Ингару. Использовать кровь каждый раз больно. И снова тело Зеппе восстановилось. Сейчас он смотрит на меня лицом со страхом. Кстати, воскрешение Ингару обладает интересной теорией. После оживления ты оригинал или копия оригинала с той же личностью и памятью. Может, ты совсем новый человек? Что думаешь? Из дрожащих губ Зеппе раздался звук стучания зубов. Его лицо полностью побледнело. Ублюдок! Такая жестокость! Фуму, похоже, тебе неинтересно. Мое время – это была горячая тема для обсуждения. Ну, если уж чувство юмора другое, то философия и подавно. Верно. Время для еще одной смерти. Ты говоришь об убийстве так легко. Ха-ха. У меня сейчас действительно настоящая улыбка. Что такое? Ты вдруг стал говорить так скромно. Умереть не обязательно означает смерть, знаешь ли. Я протянул палец в сторону Зеппе. Пожалуйста, подожди. Упс. Черт, палец соскользнул, и я случайно убил его. Он же пытался что-то сказать. Ох, ладно, давайте снова оживим его. Сволочь! Я же сказал подождать! Ха-ха-ха, виноват, был неосторожен. Ага, как же, дерьмо. Как ты можешь убить кого-либо по неосторожности? О, похоже, тебе намного лучше. Ну, тогда еще разок. Я снова приставил палец к лбу Зеппе. Его глаза тут же потеряли весь свет. Пожалуйста, подожди. Что такое? Я... С лицом, на котором читалось унижение, он произнес. Это мое поражение. Я сдаюсь. Что? Какая скучная концовка. Мы не так уж долго поиграли. Я намеревался убить тебя по меньшей мере 10 тысяч раз. Я выдал эту шутку с улыбкой, дабы показать, что не держу зла. Но Зеппе вздрогнул так, будто я только что пригрозил ему. Зеппе был уделан как ребенок. Такая подавляющая... Кто этот парень? Я никогда его раньше не видел. Начали просачиваться голоса с трибун.